Эпилог. Яга. «Совковый отряд занял позицию», — объявил в артефакт связи Кощеев и усмехнулся мне в ухо в ответ на мое пыхтение. После того, как определились с целями, мы денек передохнули в замке Блейза и попрощались с гостеприимным семейством некроманта. Он нам и так очень помог, в том числе и артефактами для отлова избы. Мы бы отправились на поиски сразу же после приключений в Дивье, если бы не подобравшаяся ночь, которая для меня, кстати, снова прошла с Олегом. Кощеев нагло пользовался нашим внезапным апгрейдом. К сожалению, переместиться таким же способом в избу не вышло. Тут стояла какая-то мегазащита. И вот теперь мы парили на нашем особом средстве передвижения над полянкой по центру леса, в котором когда-то пустили в свободное блуждание воскрешенную избушку. Настало время ее найти и поймать. «Авокадовый отряд?» — уточнила я в артефакт, толкнув смеющегося парня локтем в живот. «Отряд разведки!» — фыркнул в ответ Игорь. Избу искали с воздуха. Егоровна, Ленка и Истр, который как-то внезапно стал частью отряда отчаянных попаданцев, расположились на спине Горыныча. Джерри был с ними же. Конечно, имелся вариант с заключением с ним магического контракта на желание. Но мы все же не до конца ему доверяли, чтобы подписывать такие опасные бумажки. Потому решили справляться своими силами. После всех наших злоключений поимка избушки казалась плевым делом. «Наблюдаем цель с юга от вас». «Олег, а юг — это где?» — уточнила я у своего наглого парня. «Не знаю», — хмыкнул Кощеев. «О, наверное, с той стороны, откуда на нас надвигается что-то огромное», — предположила я. До слуха доносился топот, треск ломающихся веток и громкий шелест листвы. «Вдруг это не избушка?» — высказал здравую мысль Олег. «Наташ, будь готова. Мы выкарабкались из стольких переделок не для того, чтобы нас снесла стая колобков». «Хорошо», — насторожилась я. «Стая появилась. Только не колобков, а курлыкающих ушастых монстриков. А следом за ними выбежала знакомая нам изба. Солнечный свет отражался в мутных стеклах. Часть лестницы благополучно исчезла. Крыльцо накренилось. За время нашего расставания изба заметно поистрепалась, но, в общем, выглядела достаточно целой. «Совковый отряд идет на штурм», — объявил Олег и снова получил от меня тычок. Но только рассмеялся, сильнее стиснул мою талию и прижался губами к моей шее, отчего кожу заколола мурашками. «Не отвлекай!» — захихикала я и отправила совок в полет, огибая раскидистые кусты. Избушка, само собой, останавливаться и не собиралась. Развернув совок, я поравнялась с ней со стороны полуразрушенной лестницы, по которой мы всего несколько дней назад спускались с Олегом, пытаясь сбежать из некродомика. «Натка, осторожно!» — прокричал Кощей, когда перед нами вырос ствол дерева. «Не боись!» — я легко обогнула препятствие и вновь подлетела к нашей цели, после чего начала набирать высоту. Летали мы со смаком. Пришлось еще несколько раз избежать столкновений с деревьями и даже пролететь над небольшим прудом, прежде чем удалось подняться на достаточную высоту, приблизиться и достигнуть крыльца. Здесь Олег прыгнул первым, распахнул дверь, и следом я смогла влететь внутрь. О наших дальнейших шагах мы только строили планы, но не были уверены в успехе. «Стоять!» — Громко рявкнула я, обращаясь к клубящейся в груди силе. Избушка послушалась, резко тормознула. И если бы не Олег, я бы полетела целоваться с полом. Парень удержал меня, вцепившись в косяк двери, и притянул к своей груди. А вот совок унесся вглубь захламленной комнаты. «Нормально?» — тяжело дыша после наших приключений, спросил Кощеев. «Ага», — кивнула я, рассматривая новые вещи, которых в прошлое посещение не заметила. Мебель, как ни странно, стояла на своих местах, лишь немного погуляла по помещению. Зато на полу валялось много одежды и доспехи. «Похоже, вот куда ты складировала чужие вещи при раздевании». Кощеев подхватил с пола чей-то шлем. «Вроде примерно такие были на сотрудниках тюрьмы до того, как они меня напугали. И дверь на месте. Раньше я не замечала ее насыщенного желтого цвета». «Пора отправляться домой». Олег слегка приуныл. «На земле ведь будет так же, как и здесь». «Что за глупости, Кощеев? Будет даже лучше, потому что отворота больше нет». Щелкнув улыбнувшегося парня по носу, я сорвала с его шеи артефакт. «Авокадовый отряд? Снижайтесь». «Мы отряд мега-крутой разведки», — возразил Игорь. «Произвожу маневр снижения». Вскоре в избушку вошли и наши друзья с Джином. Долго размусоливать возвращение не стали. Веселье в новом мире не заменит дом и родителей. Потому мы спешили. Первым делом закрыли дверь и вставили в замочную скважину ключ, переданный Блейзом. Мелькал страх, что он не подойдет из-за разных цветов артефактов. Но этого не оправдалось. Все прошло как по маслу. Первым к двери подошел Джерри. Арка заискрилась, и за ней открылся вид на комнату, будто сошедшую с фильмов про космос. Идеально гладкие линии, футуристический стиль, голографический экран на всю стену. «Благодарю за помощь, друзья!» Джин нам низко поклонился, улыбнулся благодарно и нырнул в магический проход, после чего тот схлопнулся. «Теперь Егор!» Кощеев обернулся к нашей богатырше. Та нетерпеливо подошла к двери, повернула ключ. В портале появилась знакомая мне прихожая квартиры семьи моего бывшего парня. Теперь точно бывшего. Вчера в разговоре он признал, что между нами все кончено. Надеюсь, нам удастся остаться в хороших отношениях. Все же он стал главной боевой единицей нашего отряда. «Мама, только не пугайся!» Егор осторожно вошел в комнату. На его голос выбежала бледная Варвара Васильевна. Глядя на нее, я почувствовала, как у меня защемило сердце. Судя по всему, и здесь прошло достаточно времени. «Кто?» «Мама, магия существует и меня превратила в девушку. Нужен поцелуй любви, чтобы расколдоваться». Начал спешно пояснять Егор. Надо было отрепетировать с ним речь. Все же Варвара Васильевна тоже потомок богатырей. «Это точно я. Твоя девичья фамилия — Филимонова. Нашего первого кота звали Шурик. А ты меня в детстве называла...» «Плюшечка!» — расплакалась женщина и рванула к нему. На глаза навернулись слезы, когда они крепко обнялись. Егора объяло серебристое сияние. Платье на нем затрещало, не выдерживая напора мускулов. Он снова стал парнем. Любовь родителей, безусловно, она помогла развеять чары. Украдкой стирая слезы с глаз, я закрыла дверь. Лена всхлипнула и потянула к двери своего мага. Мистер был намерен познакомиться с родителями своей девушки. Вот так, сразу. Ленка была в некотором шоке. В конце концов, на земле секс не повод для женитьбы. но ее очень радовала серьезность, с которой Истер подошел к их отношениям. Мак влюбился, и ему была просто необходима твердая женская рука предприимчивой Богатовой. В тандеме они произведут фурор в магическом искусстве. Молодая пара скрылась в новом портале. Послышались причитающие возгласы бабушки Лены, прежде чем я закрыла дверь. Следующим к нам подошел Игорь. «Еще хоть слово про мои трусы?» — пригрозил он, прищурив зеленые глаза. «Больно надо, чешуйчатый», — фыркнула я, подмигнув Кощею. Он открыл портал, а я втолкнула нашего зеленого друга в проход. Игорь споткнулся о ногу Олега и, взмахнув руками, приземлился на кожаную софу на кухне. «Лучшие друзья всегда подставят подножку, чтобы веселее было падать». «До завтра, Гарик», — махнул им рукой Олег и захлопнул дверь. «Теперь ты. Я тоже пойду твоей маме представляться». «Будто она не знает тебя», — фыркнула я уже как-то привычно, подныривая под его руку, чтобы меня обняли. «Как твоего парня еще нет?» Кощеев повернул ключ и на этот раз вытянул его из замочной скважины. Мы собирались вернуться. Портал открыл проход в гостиную моей родной квартиры. Только радость от возвращения перекрыла шок. В комнате находилась моя мама, и не одна, а с отцом Олега. И они самозабвенно целовались. «Обалдеть!» — выдохнул Кощеев. Родители оторвались друг от друга, словно пойманные с поличным подростки. «Вот, Насть, говорил же, скоро вернуться», — заявил Дмитрий Валерьевич, быстро придя в себя и направился к нам. Мотнув головой, чтобы отойти от шока, я бросилась в распахнутые объятия матери. На глаза навернулись слезы. Я не позволяла себе унывать. Верила, что вернусь к ней, и не напрасно. Олег обнялся с отцом. «Мы снова дома». «Мама, мне ведь не привиделось?» — уточнила я громким шепотом. «Я не знала, как тебе сказать», — повинилась она. «Ты терпеть не могла Олега». «Теперь уже могу терпеть», — отстранившись от родительницы, я присмотрелась к ее раскрасневшемуся лицу. Она выглядела уставшей, но явно не от того, что ревела несколько ночей подряд. И это радовало. «Сколько нас не было?» 4 дня, — грустно вздохнула она. «Но Дмитрий рассказал, что могло случиться. Мы ждали». «Страстно ждали», — пробурчала я и получила легкий подзатыльник. «У нас же уговор, помнишь?» — прищурила она голубые глаза. «Уговор был, чтобы я не лезла в ее личную жизнь, а она в мою. Мама привлекательная, потому ухажеров хватало. Впрочем, после ухода отца подпускала она к себе не каждого и в семью никогда не вела. Я знала, что у нее кто-то появился пару месяцев назад, но его личность держалась в тайне, а я не настаивала на знакомстве, просто радовалась за нее. «Эй, Кощеев, мы рискуем стать сводными», — бросила своему парню. Мужчины обнимались и смеялись, о чем-то тихо переговариваясь. «Значит, нам надо пожениться раньше», — подмигнул он мне в очередной раз, смутив до алых щек. «Пожениться?» переспросила не менее шокированная, чем я минуту назад, мама. «У нас уговор», — я показала ей язык. «Так, дети, ждем от вас отчета». Дмитрий сурово насупил светлые брови. Олег пошел внешностью в него. Я вполне понимаю маму. Столько лет симпатичный и свободный сосед мозолит глаза. На нее-то никакие отвороты не действуют. «Отчет вряд ли, а вот рассказ обязательно», — широко улыбнулся Кощей. «Но, думаю, вы уже поняли, что сказочный мир открыт. «Поняли. Хотя убедить Настю удалось не сразу», — ухмыльнулся отец Олега. «Она до сих пор не верит. Надо показать». «Покажем. Нам нужно будет вернуться, чтобы навести там порядок». Я снова прижалась к маме. «Как же хорошо, что мы снова дома. Правда, теперь у нас появился еще один». Позже мы перебрались на кухню, где за поеданием маминых пирожков и чашками чая долго общались. Приключение оказалось насыщенным, нам было что рассказать. Как выяснилось, Дмитрий сразу понял, что могло произойти. Он предупредил маму и родителей остальных наших друзей. Те поверили и ждали, хотя ожидание требовало моральных сил. Родители рассказали и свою историю сближения. Здесь все оказалось банальным. Мама опаздывала на работу, ее подвез Дмитрий и сам предложил забрать вечером. Так и понеслось. Думаю, им было весело скрывать свой роман от враждующих детей. Даже не знаю, как отреагировала бы, если бы правда выяснилась раньше. К Дмитрию Валерьевичу я относилась ровно, но в прошлом ни за что бы не допустила даже возможности продниться с Кощеевым. Думаю, случилось бы много скандалов. Хорошо, что их удалось избежать. Только впереди огромное количество казусов, потому что уже сегодня под одной крышей собрались две парочки влюбленных. Но я верила, что у нас обязательно все будет замечательно. Тем временем перевалило за полночь. Дмитрий с Олегом попрощались и отправились к себе. Впервые за последние дни я по-настоящему рассталась с Кощеевым и поймала себя на мысли, что скучаю. Мама потрепала меня по щеке, посмеявшись над моей грустной мордашкой, поцеловала в лоб и отправила спать. В комнате ничего не изменилось за время моего отсутствия. Золотистые обои со звездами, постеры любимых игр на стенах, стопки учебников на столе, коллекция плюшевых игрушек на стенке. Разве что, кажется, мама тут немного прибралась, потому что в день попадания в сказочный мир я спешила на работу и оставила отбракованные при сборе вещи валяться на кровати. Взяв одежду, я отправилась в ванную, где вдоволь постояла под душем. Потом переоделась в любимую розовую пижаму и поплелась к себе, предвкушая сон в родной кроватке. Только задумавшись, все же прошла к письменному столу, присела в кресло и придвинула к себе ручку с ежедневником. «Надо записать, пока не забыла. Тут во вспышке света появился Кощей. Из полуметровой высоты рухнул на мою кровать, отчего-то жалобно скрипнула. «Ты чего тут делаешь?» — опешила я. «И разве магия действует?» «Резерв пока переполнен», — пожал он плечами. «Ладно, хоть на этот раз переместился в одежде. Белой футболке и сером спортивном трико. Волосы еще влажные после душа. Он будто собрался и сразу отправился ко мне». «Я же обещал порадовать тебя ночью». Он мне хитро подмигнул. Фраза произвела нужный эффект, и я моментально покраснела. А этот засранец вытянул из кармана шоколадку и бросил ее мне. Или в меня, учитывая, что я была не в состоянии что-то поймать. Потому та ударилась о мое плечо и упала на пол. «Вот, радую», — он белозубо улыбнулся. Подняв шоколадку с пола, я медленно выдохнула, пытаясь вернуть себе душевное равновесие. «Ты невозможен». «Но тебе нравится», — самоуверенно заявил он, удобно укладываясь на моей кровати. «Что ты там пишешь?» «Чтобы не забыть инструкцию для попаданцев. Ну, там, не надевать кольца, не воскрешать избы и возвращать брачные артефакты». Расстроенно прикусила губу. «Вернуть кольцо мы забыли, значит, придется посетить королевство эльфов. Вообще записать все, что мы успели натворить. И потом можно ее распространить по всем мирам, чтобы другим попаданцам было легче. «Забудь», — прыснул Олег. «Пусть сами справляются. Лучше иди ко мне». Он приглашающе протянул руку. На мгновение задумавшись, я отбросила ручку и рванула на Кощея. Навалилась на него с разбегу и хлопнула шоколадкой по лбу. Он рассмеялся, стиснул мои плечи руками и перевернулся, подминая меня под себя. «Мама утром может зайти», — буркнула я, рассматривая его светящееся от счастья лицо. «Расскажем про неподдающееся контролю взаимное притяжение». «Как ты будешь выговаривать это словосочетание утром, пока пытаешься спасти задницу? У меня мама ведь тоже яга, только рука тяжелее». «Я дверь магии закрою», — лукаво сузил он глаза. «И сбегу раньше, ведь не прогонишь». «Не прогоню», — призналась я и, приподнявшись, чмокнула его в нос. А следом меня утянул в чувственный омут нежный поцелуй, наполняя душу искрящимся счастьем. «Кажется, я тоже люблю». На следующий день меня разбудила мама. Я приподнялась с подушки, но не нашла рядом Олега. Похоже, он решил уберечь мои нервы и ушел раньше. «Иди завтракать, Соня, почти 12», — улыбнулась она. 12? Я резко села. «Вот это поспала! Хотя и неудивительно». Во время наших приключений как-то не удавалось по-настоящему расслабиться. А тут в собственной кровати, под теплым боком Олега, само собой меня вырубило надолго. Жизнь возвращалась в привычное русло. Я умылась, переоделась в домашний костюм и отправилась на кухню. За завтраком включила зарядившийся за ночь смартфон и погрузилась в почти забытый мир интернета. Стали приходить уведомления о вызовах, сообщения в мессенджерах. Больше всего от Светы, потому ей я набрала в первую очередь. «Натка, засранка ты! Где тебя носит?» — проорала она в трубку, стоило мне озвучить робкое приветствие. «Твоя мама толком ничего не объяснила? Я тут ношусь? Не знаю, что подумать». «Прости, прости», — залепетала я. «Меня, можно сказать, похитили. Вот только вчера распохитилась». «Чего? А почему тогда твоя мама сказала, что ты уехала срочно?» «Потому что я и уехала, точнее, улетела, только без согласия. Давай ко мне, а? Мне столько надо тебе рассказать». В том числе огорошить подругу новостью о том, что она кикимора. «Бегу!» — пропыхтела Светка. «Уже собираюсь!» — и бросила трубку. Усмехнувшись, я быстро забросала в себя остатки завтрака, сбегала в комнату, чтобы переодеться, и отправилась открывать. Суббота. Судя по всему, бежала Светка из квартиры. Значит, должна появиться в течение 10 минут. Я оказалась права. Моя горячо любимая подруга вылетела из лифта, стоило мне открыть дверь. Запыхавшаяся, с растрепавшимися светлыми вьющимися волосами и опасным блеском в зеленых глазах. Ну точно, кикимора. И мне сейчас влетит. «Придушу!» Она рванула ко мне, протягивая руки к моей шее. «Только случилось странное. Она растворилась в воздухе, так и не достигнув меня. К моим ногам упала ее сумка. «Света!» — ахнула я. «Света!» И, видимо, громко орала, потому что снизу раздался крик Кощея. «Натка, что случилось?» «Света растворилась, просто взяла и исчезла. Представляешь?» Я паниковала, потому просто кричала. Через пару мгновений наверх поднялся Кощеев. Поймав мой взгляд, он приблизился и обнял меня. С ним сразу стало легче. Уж он разберется. Ощущения, как при переходе, чувствуешь? Ее в другой мир переместило. В наш? Я тоже прислушалась к себе и почувствовала щекотание в груди. Такое же, когда входишь в портал. Выходит, Светку куда-то унесло. Наверняка, улыбнулся он, поцеловав меня в лоб. Придется отправляться на поиски. И ты так пойдешь ради Светы? Ну что за глупость? «Я с тобой пойду хоть куда», — он мне задорно улыбнулся. «Тем более ты грозилась навести порядок в сказочном мире. Придется начать раньше. Надо же выяснить, кто похищает Кикимор». «Думаешь, ее похитили?» «Портал же», — пожал он плечами. «Но, выходит, Джерри прав. Граница размыта. Ключи и двери...» Похоже, теперь просто направляющие. Будем разбираться. Давай собирать вещи, Над. Давай. Я повисла на его шее, радостно улыбнувшись. Олег столько раз доказал, насколько я ему дорога, а я, дура, еще сомневаюсь. Я, похоже, тоже. Что тоже? Переспросил он. Дурак ты, Кощей. Щеки просто пылали. «Тоже люблю». В голове зашумело от волнения. Даже руки задрожали. «Для меня это все в новинку». «Правда?» — осторожно уточнил он. «Правда», — придушенно ответила я, подняв взгляд к его лицу и утонула в водовороте эмоций, что наполняли его глаза. Волнение отступило, как и все страхи. «Люблю». Олег радостно рассмеялся и стиснул меня в объятиях. «Ну все, Яга, теперь от меня не избавишься». «Будто я захочу», — пробурчала, пряча у него на груди улыбку. «Вообще не избавишься, Надка». Поддев мой подбородок пальцами, он убежденно заглянул в мои глаза. Лазурный взгляд мерцал. В его глубине... Я видела тот же калейдоскоп чувств, что наполнял и меня. «Моя», — сообщил он, прежде чем коснуться моих губ своими. «Надеюсь, он в курсе, что теперь и ему от меня не избавиться. Этот Кощей мой, ни за что не отпущу».